«Что такое Эппельярд?» — спросил Дик. «Да вот птицы», — ответил Эппельярд. И действительно, над деревьями леса, там, где он врезался в луга и заканчивался двумя чудесными зелеными вязами, на расстоянии полета стрелы от поля, где стояли разговаривавшие, стая птиц металась взад и вперед в очевидном беспокойстве. «Что же с птицами?» — спросил Беннет. «Ах!» — вздохнул Эппельярд. «Вот вы, словно умный, собираетесь на войну, мастер Беннет. Птицы — хорошие часовые. Там, где леса, они являются в первых рядах сражения. Видите, если бы мы были не здесь, а в лагере, то можно было бы подумать, что нас выслеживают стрелки. А вы бы так ничего и не знали». «Ну, старый ворчун», — сказал Хэтч, — «самые близкие к нам воины в Кетли под командой сэра Дэниела. Мы здесь в безопасности, словно в лондонском Тауэре. А вы пугаете людей из-за нескольких зябликов и воробьев». «Послушать только его», — со смехом сказал Эппельярд. «Да сколько мошенников дали бы себе обрезать уши, чтобы только выстрелить в кого-нибудь из нас, святой Михаил. Они ненавидят нас, словно хорьков, мой милый». «Ну, по правде сказать, они ненавидят сэра Дэниела», — заметил Хэтч довольно сдержанно. «Да, они ненавидят сэра Дэниела, но ненавидят и всякого, кто служит у него», — сказал Эппельярд. «И первым делом они ненавидят Беннета Хэтча и стрелка Николаса. Послушайте, если бы там на опушке леса появился здоровый малый, и мы стояли бы так, что ему было бы удобнее целиться в нас, вот как мы стоим теперь спиной к лесу, то как вы думаете, которого из нас выбрал бы он?» «Бьюсь об заклад, что вас», — ответил Хэтч. «А я ставлю мою куртку против кожаного пояса, он выбрал бы вас», — воскликнул старый стрелок. «Вы сожгли Гримстон, Беннет. Этого вам никогда не простят». «Что касается меня, то, Бог даст, я скоро буду в мирном месте, вдали от всякого выстрела, как из лука, так и из пушки. Я старый человек и быстро приближаюсь к дому, где уготовано ложе. Но вы, Беннет, останетесь после меня на свою погибель. И если доживете до моих лет неповешенным, то значит, угас истинный английский дух». «Ты самый злой дурак во всем Тонстале», — сказал Хэтч, очевидно раздраженный этими угрозами. «Собирайся-ка, прежде чем явится сэр Оливер, и перестань болтать хоть ненадолго. Если ты так же много разговаривал с Гарри Пятым, то уши его были шире его карманов». Стрела прожужжала в воздухе, словно большой шершень. Она попала между лопатками старого Эппельярда, пронзила его насквозь, и он упал лицом в капусту. Хэтч с отрывистым криком подпрыгнул, потом согнулся и побежал к дому. Дик Шелтон встал за кусты сирени и держал арбалет наготове, целясь в опушку леса. Ни один лист не шевелился. Овцы спокойно щипали траву, птицы уселись на свои места. Но старик лежал со стрелой в спине. Хэтч ухватился за косяк двери, а Дик притаился за кустами сирени. «Вы видите что-нибудь?» — крикнул Хэтч. «Ни одна ветвь не шелохнется». «По-моему, стыдно оставлять его лежать так», — сказал Беннет, подходя нерешительными шагами и с очень бледным лицом. «Смотрите за лесом, мастер Шелтон. Присматривайте хорошенько. Да помогут нам святые. Но каков выстрел?» Беннет положил голову старого стрелка себе на колени. Старик еще не умер. Лицо его исказилось от боли, глаза то открывались, то закрывались. По-видимому, он ужасно страдал. «Ты меня слышишь, старый Ник?» — спросил Хэтч. «Нет ли у тебя какого-нибудь последнего желания, прежде чем ты приставишься, старый брат?»